Путилин вздохнул. Если думаешь, что это прибыльная работенка, то сильно ошибаешься. И романтики в этом тоже мало. Да, за участие в ликвидации опасной твари хорошая премия полагается. Но такое случается не так уж часто. А рутина у дружины скучная. Вынюхивать, высматривать, шастать по всяким трущобам да помойкам в поисках следов. Да понимаю я все. Я ж говорю, я не ради денег. А ради чего? Парень помрачнел и, отведя взгляд, проворчал. Да так, у кровососов есть передо мной один должок. Путилин, смерив его внимательным взглядом, ничего больше спрашивать не стал, только сделал еще какую-то пометку в своих записях. Ладно, буду иметь тебя в виду, Сергей. Людей у нас очень не хватает, а ты вроде парень толковый, наблюдательный. Где тебя найти можно будет, если что? У Хаймовича. Ну да, и живу я там, неподалеку. Да и от вас недалеко, в той стороне, через мост, за Ушайкой, на Войлочной. Ясно. Тогда вот тебе первое задание. Будем считать, пробное. У вас там телефон в заведении есть? Да, у портье на первом этаже. Хорошо. Если вдруг увидишь еще раз этого типа с листовки или ту женщину, с которой он разговаривал, постарайся незаметно телефонировать мне. Вот по этому номеру. Он протянул свою визитку. Если твоя наводка подтвердится, получишь уже не червонец, а четвертной. А там, может, и насчет штатной работы поговорим. Спасибо, ваше благородие. Я не подведу. С энтузиазмом ответил парень. Аркадий Францевич меня зовут. И давай без всяких этих благородий. Не люблю. Хорошо. Понял, Аркадий Францевич. Я наблюдал за разговором, не вмешиваясь, но очень внимательно. Просканировал Петрова с помощью аспекта Марокко, убедившись, что парень не врет. А такую возможность исключать было нельзя. Путилин как-то жаловался мне, что большая часть сведений, которые сообщают свидетели в надежде получить вознаграждение, оказывается полной туфтой. Но бармену он, похоже, тоже поверил, раз без вопросов выдал награду и пообещал еще. Со своей стороны я тоже кое-что предпринял. Переключившись на аспект ткача, состряпал конструкт, по образу и подобию напоминающий око, которое использовала в свое время Албыс. Получилось на удивление быстро. Возможно, память об этом объекте я перенял вместе с некоторыми обрывками памяти самой ведьмы. Око, похожее на уродливый цветок на гибком стебле щупальце, ожило, ворочаясь из стороны в сторону и оглядываясь. Провожая бармена до двери, я прилепил конструкт прямо ему на макушку, чтобы не снял случайно вместе с одеждой. Когда Петров вышел за дверь, я сосредоточился, устанавливая связь с оком. Ощущения были странные и даже немного неприятные. Зрение будто начало двоиться. Я одновременно видел и кабинет Путилина, и коридор за ним, и картинки эти наслаивались друг на друга так, что разобрать было сложно. Как же Албыс справлялась, наблюдая за местностью сразу с десятков таких зенок? Впрочем, око вполне работало. Я прошелся по кабинету Путилина и устало опустился в кресло напротив его стола, параллельно наблюдая, как бармен прошел через коридор и вышел на крыльцо. Сосредоточившись, постарался укрепить с ним связь, влив побольше игры в тонкую нить, тянущуюся к оку. Хотя, наверное, какой-то предел дальности у этой штуки все равно есть. Вот и проверим, о чем задумался, Богдан. Спросил Путилин, внимательно наблюдая за мной и расчесывая бакенбарды специальной густой расческой. Да так, есть о чем. Ты обещал рассказать о Самусе. Путилин отвлекся, оборачиваясь на дверь, в которую негромко постучали. В кабинет заглянула миловидная женщина с небольшим подносом, в которой я с удивлением узнал Лебедеву, медичку из университета. «Аркадий Францевич, я тут вам приготовила еще одну порцию обезболивающего». «Ой, вы заняты?» «Здравствуйте, Лилия Николаевна», — улыбнулся я. «Сибирский», — удивилась она. «Я вас и не узнала поначалу. Что за вид?» «Увы, второй день мечтаю о ванне. Но, похоже, не судьба». «Да нет, водопровод в этой части дома не поврежден», — Лебедева поставила поднос с микстурами на краешек стола, сдвинув кипу бумаг. «И даже ванну принять можно. Правда, воду придется греть отдельно». Путилин, смущенно взглянув на меня, принял из рук Лебедевой кружку с каким-то мутным горячим раствором. «Лилия Николаевна в гости вчера заехала. Засиделись допоздна, а потом эти взрывы. В итоге я не стал среди ночи отправлять ее с извозчиком домой», разместил у себя. «Надеюсь, ты не против. Все-таки это твой дом. Не надо ничего объяснять. Все взрослые люди», — улыбнулся я, стараясь не замечать сконфуженного выражения лица самой медички. «И Лилию Николаевну я всегда рад видеть. Я бы даже предложил переехать к нам, места-то полно. Но сейчас, кажется, неподходящее время. Надо оценить нанесенный ущерб». «Да, ситуация неприятная», — нахмурился Путилиный, морщись, будто от боли, с трудом выцедил в несколько глотков приготовленный Лебедевой напиток. «Я, с твоего позволения, распорядился насчет начала ремонтных работ. Нанял еще десяток людей вдобавок к той бригаде, что Велесов привлек. Расходы беру на себя. Не стоило, Аркадий Францевич. Стоило», — отрезал он. «Возможно, этот теракт связан с деятельностью священной дружины. В таком случае, ущерб твоему имуществу причинен по моей вине. Не знаю, не знаю. У меня есть свои подозрения насчет того, кто это мог сделать и зачем. Ладно, вы тут совещайтесь, а я вас оставлю», подхватив поднос с лекарствами, смущенно пробормотала Лебедева. «Может, вам поесть чего-нибудь принести? Кухня сейчас в полном разгроме, но тут булочная по соседству, я как раз набрала там свежей выпечки. Я вдруг сообразил, что здорово проголодался, и желудок тут же напомнил о себе протяжным ворчанием». Лебедева, услышав это, улыбнулась и потрепала меня по плечу. «Сейчас принесу, и чая заварю свежего». «Спасибо, Лилия Николаевна. Аркадий Францевич, а вас я попрошу, отдохните немного. Сейчас, после лекарства, вам лучше полежать хотя бы часок». «Попробую», — улыбнулся Путилин. «Спасибо вам еще раз, за все». Едва Лебедева вышла, он шумно выдохнул и, поморщившись, аккуратно потрогал обожженное предплечье. «Позвольте, я взгляну». Я подвинулся ближе к столу и протянул руку. «Не знаю, удобно ли. Лилия Николаевна буквально час назад новую повязку наложила. Мне повязка не помешает». Я взглянул на ожог прямо сквозь одежду и бинты, оценил степень повреждений. Ожог хоть и обширный, но не очень глубокий, задеты только верхние слои кожи. Одной щедрой порции ядры с лихвой хватило на то, чтобы залечить эту рану. Лицо Путилина, скованное гримасой боли, постепенно разгладилось. Он ошарашенно взглянул на меня и ощупал предплечье сквозь рукав, сначала осторожно, потом проминая мышцу пальцами. Не выдержав, встал, снял китель и рванул зубами узел бинта на ладони и начал торопливо разматывать повязку. Увидев под ней чистую кожу без намеков на шрамы, на мгновение замер. «Все никак привыкнуть не могу», — пробормотал он. «Твой дар, в этом плане ты гораздо сильнее своего отца». Я промолчал, хотя про себя подумал, что он, скорее всего, прав. Аскольд наверняка был более опытен и искусен в целительстве. Но я за последнее время впитал в себя столько ядра и сожрал столько сердец других существ, что сама базовая мощь моего дара при переключении на аспект целительства перекрывала все недостатки в мастерстве. Думаю, себе я уже запросто смогу и оторванную конечность заново вырастить. А уж лечить поверхностные раны другим, особенно простым смертным, и вовсе расплюнуть. «Так о чем это мы?» Опомнившись и с трудом отведя взгляд от исцеленной руки, встрепенулся Путилин. «О теракте», — напомнил я. «Что произошло? Рабочие говорят, что кто-то забросил бомбы через дымоходы. Похоже на то, эта часть дома пострадала меньше. Злоумышленники явно нацеливались на жилые комнаты в заднем крыле. Хотя, все равно выглядит очень странно. Бомбы недостаточно мощные, чтобы разрушить весь дом или даже вызвать серьезный пожар. Больше похоже на какую-то акцию устрашения, что ли, или отвлекающий маневр, или попытку выкурить всех из здания, чтобы потом забраться внутрь», — добавил я. «Я подозреваю Орлова. Орлова-младшего, из демидовской охранки, угу. Думаю, после нашего разговора он затаил обиду, и в целом, вряд ли отказался от своих планов. Он хочет заполучить архив моего отца, бумаги, которые я привез из Демидова. Вот оно что, и что в бумагах? Карта сокровищ», — усмехнулся я. «По крайней мере, он так думает». «Ясно». Путилин озадаченно побарабанил пальцами по столу. «Богдан, я тебя знаю. Характер у тебя горячий. Не вздумай сейчас выяснять отношения. Ладно, только не сейчас, когда визит Романова на носу. Да понимаю я. К тому же, и без этого белобрысого выскочки дел по горло. С одним только ремонтом сейчас возни будет на неделю. Это уж точно. Кстати, по этому поводу я давно уже хотел тебе посоветовать. Если уж ты собрался полностью расконсервировать усадьбу, надо бы уже позаботиться и о штате прислуги. Народу в доме живет уже немало, и стоило бы нанять хотя бы кухарку и домработницу. Да и из Демьяна твоего камердинер, как из гренадера балерина». Я вздохнул. Честно говоря, я и сам об этом подумывал. Пока Демьян жил в поместье вдвоем с Радой, им за глаза хватало старой избушки флигеля на заднем дворе. Но постепенно я собирал вокруг себя этакий маленький клан, и бытовых вопросов становилось все больше. Действительно, хватит уже Раде с Варей вдвоем кашеварить на всех. Вы правы, Аркадий Францевич, но все ведь в деньги упирается. Да и надежных людей найти непросто. Насчет денег, со своей стороны помогу, чем смогу, раз уж мы устроили в твоем доме штаб священной дружины. А насчет остального, подобное притягивает подобное. Подходящие люди постепенно найдутся. Надо только внимательнее смотреть по сторонам. Что ж, буду держать ухо востро. В кабинет снова постучалась Лебедева, и снова с подносом, но не с медицинским, а с большим расписным, на котором уместился чайник с двумя чашками и целая тарелка румяных пирогов. Путилин вскочил ей навстречу, помог донести нехитрое угощение до стола, одним движением сдвинув бумаги на край. «Ладно, чаевничайте, я не буду вам мешать», — тут же засобиралась Лебедева, но приостановилась, заметив в мусорке размотанные бинты. «Я уже в порядке, в полном порядке, поверьте, давайте позже поговорим», — пресекая ее расспросы. Путилин взял ее ладонь в обе своих и коротко поцеловал. Медичка, бросив на меня быстрый смущенный взгляд, кивнула и вышла. «Мне кажется, она немного ревнует, что ли», — вздохнул Путилин. «По поводу этого твоего целительства, она столько трудов приложила, чтобы помочь мне, а ты за минуту, раз и готова. Чудеса, всего лишь дар», — пожал я плечами и жадно откусил кусок первого пирога. «Мне это несложно, а вот ее доброту и заботу ничем не заменишь. Тут ты чертовски прав, дружище», — пробормотал он, с легкой тоской оглядываясь на дверь. «Ладно, а теперь рассказывай, наконец, где ты пропадал. Надеюсь, вы там ничего не наворотили без меня, все-таки ты сейчас не сам по себе, а действуешь от лица священной дружины». Прожевывая пирожок, я собрался с мыслями. Рассказывать-то действительно было что. Весь вопрос был в том, что из этого Путилину стоит знать, а чего не стоит. По крайней мере, пока. В итоге я пересказал почти все, стараясь избегать подробностей про собственный дар. Но про дар Рады скрывать было глупо, иначе получалось, что Дарина практически в одиночку сожгла и Осокорь, и лазутчика Вармантуров. Впрочем, про Раду Путилин и так частично был в курсе, от него же не укрылся ее последний приступ, после которого пришлось в нескольких окнах стекла менять. Кстати, очень уж часто в этом доме бьются окна. С такими тенденциями, может, нанять уже этого старичка-стекольщика на постоянной основе? С Путилиным мы беседовали еще не меньше получаса, пока я все же не отправил его отдохнуть. Сам с грехом пополам принял таки ванну, правда, с едва теплой водой. Но чтобы помыться, мне хватило. Переодевшись, я и вовсе почувствовал себя другим человеком. Даже настроение немного улучшилось, особенно после того, как я прошелся по дому и понаблюдал за работой ремонтников. Шуму и пыли ночные взрывы наделали много, но, к счастью, сам дом существенно не пострадал. И мои опасения по поводу того, что он будет в течение нескольких дней непригоден для жизни, тоже не оправдались. Система отопления состоит из нескольких независимых контуров, и один из них уже почти восстановили. Этого хватит на отопление нескольких комнат, а дальше разберемся. Я как раз собирался наведаться во флигель к Демьяну, но Велесов меня опередил, мы столкнулись с ним на крыльце усадьбы. «Гости к тебе, Богдан», — сказал он тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Гости, ну, что ж, пусть пожалуют. Встречу их в кабинете у Путилина». Вампир покачал головой. «Нет, сюда он не пойдет. Ждет там, снаружи, за воротами». Недоверчиво хмыкнув, я сошел с крыльца, прошелся чуть вперед по главной аллее, пока не разглядел за воротами массивный черный автомобиль. Кажется, Даймлер, как у Путилина, только еще больше, с удлиненным кузовом. Почти лимузин. «Я так понимаю, это не из тех гостей, которых можно послать подальше». Демьян покачал головой и тихо проговорил. «Будь осторожен, Богдан». «Постараюсь». По аллее я шел нарочито неторопливо, прогулочным шагом, попутно пытаясь просканировать машину. Увиденное меня не обрадовало, я легко разглядел водителя и какого-то мордоворота на переднем сиденье, но вот задняя часть автомобиля оказалась полностью непроницаемой. Выйдя за калитку, я обошел этот здоровенный драндулет кругом, окидывая изучающим взглядом. В первую очередь бросился в глаза хромированный герб с головой мамонта, украшавший решетку радиатора. Так что, когда задняя дверь машины мягко распахнулась, показывая отделанный роскошной кожей салон, я уже понимал, кто именно пожаловал ко мне в гости. «Садись, Богдан Аскольдович, прокатимся, разговор серьезный есть». Глава 8. Садиться в машину жутко не хотелось, несмотря на размеры и шикарную отделку, от нее веяло чем-то зловещим, как от катафалка. Да и тон самого Вяземского не понравился, каждое слово падало, будто тяжелый булыжник, на плечи легла невидимая, но очень весомая ноша. Губернатор давил и авторитетом, и даром, скорее всего, неосознанно, просто настроение было мрачное. Но и ни малейшего шанса отказаться я не видел. Одно хорошо, успел хоть немного отдохнуть и привести себя в порядок. Заднее сиденье было разделено посередине прямоугольным лакированным столиком с углублениями для стаканов и письменных принадлежностей. От передних его отсекала глухая бронированная стенка, в которой виднелось только небольшое окошко напротив места водителя, и то закрываемое заслонкой. Автомобиль был огромным, не пришлось даже особо наклоняться, чтобы влезть в салон. Кожа на сиденье упруго скрипнула подо мной. Чтобы закрыть дверцу, пришлось приложить заметное усилие, она тоже была бронированная, толщиной с кирпич. Тихий щелчок замка совпал с лязгом раскрывшейся передо мной ниши, из которой на меня недвусмысленно уставились черные зрачки сразу четырех оружейных стволов. Я замер, все еще сжимая пальцами ручку двери. «Не дергайся», — спокойно проговорил Вяземский, обрезая серебристой гильотиной кончик сигары. «Это пулемет, выдает не меньше 20 выстрелов в секунду. Не хотелось бы повредить обшивку. К чему такие предосторожности?» — напряженно проворчал я. Слова застряли у меня в горле, потому что я запоздало ощутил знакомое воздействие. Где-то рядом, скорее всего, в сиденье подо мной, похоже, спрятаны кристаллы синь-камня. Поле их довольно интенсивное, но при этом компактное и почти не захватывает левую часть салона, где сидит сам Вяземский. А вот мое тонкое тело начало здорово корежить, так, что оно довольно быстро скукожилось до плотного энергетического сгустка в районе грудного узла. Попытки применить хоть какие-то способности, прикрыть тело щитом укрепления или переключить аспект, вызывали короткие, но очень болезненные спазмы. Впрочем, несмотря на это, я почувствовал, что теоретически смогу и перебороть это поле, пусть и ценой более огромных усилий. Что-то в этом плане изменилось. Скорее всего, после поглощения сердца Якмарта у меня произошел еще один мощный скачок в развитии дара. Да и в целом поле синь-камня не гарантирует полного отключения магических способностей. Я уже видел такое прежде, на примере той же Албыс или даже Грача. Говорю же, не дергайся, повторил губернатор. Это все для твоего же блага и моего спокойствия. Повернувшись ко мне, он поймал мой взгляд и добавил чуть тише. Я знаю, кто ты. Прозвучало это, как приговор. Каждое слово, уже даже не булыжник, а целая могильная плита. И сомнений по поводу того, что именно имеет в виду Вяземский, тоже не было. Прежде губернатор меня совершенно не боялся, мы даже устроили небольшой спарринг у него в кабинете. Но сейчас, бронированная западня, синь-камень под задницей, стволы пулемета, бесстрастно смотрящие мне в живот. Эта ловушка на зверя пострашнее, чем студент сибирский. Удивительно, но первый всплеск адреналина, ах, меня раскрыли, быстро сменился странной апатией и даже облегчением. Возможно, мне просто надоело скрываться. А может, после событий в Самусе это уже казалось какой-то глупой мышиной возней. Я наконец отпустил дверную ручку, поерзал, устраиваясь поудобнее и всем видом показывая, что мне нет дела до направленного на меня оружия. Что же, понимаю, устало выдохнул я. Вот и славно. Вяземский прикурил сигару от затейливой зажигалки в виде серебряного черепа, в одной глазнице которого горел яркий жар камень. Наклонившись вперед, два раза постучал в переборку за спиной водителя. Машина плавно тронулась с места. Медленно втянув ноздрями воздух, я постарался успокоиться. Мне удалось переключиться на аспект Марокко, но активно применять его было проблематично. Чтобы воздействовать на попутчика, нужно было протянуть в его сторону энергетический шлейф, а поле синь-камня тут же разъедало его. С трудом, но мне удалось прощупать эмоциональный фон Вяземского, хоть ощущения и прорывались сквозь завесу синь-камня урывками, смутными вспышками. Главное, что мне удалось уловить в эмоциях Вяземского, это некоторую растерянность и тщательно скрываемый страх, хотя, пожалуй, это слово не совсем уместно для подобного существа. Нефилимы, особенно такие старые и могущественные, сильно меняются со временем, и обычные человеческие эмоции у них трансформируются в нечто иное. Вот и сейчас вместо страха как такового я различил в попутчике гремучую смесь из злости, зависти, чувства опасности, азарта соперничества. И только где-то совсем глубоко, в основе всего этого, страх, больше похожий на инстинктивный, глубинный ужас, как, например, перед змеей или огромным насекомым. Все эти впечатления промелькнули в мозгу мгновенно, и почти сразу же я снова расслабился, пока прекратив попытки дальше читать Вяземского. Хотя бы потому, что в поле синь камня это было весьма болезненно. Машина плавно и бесшумно покатилась вдоль набережной. Из-за толстого корпуса снаружи почти не доносилось звуков, даже гула мотора. Вяземский тоже молчал, будто вообще потерял ко мне интерес. Глядя в окно, он длинными затяжками раскуривал сигару, выпуская густые клубы дыма. В напряженной тишине я даже, кажется, слышал потрескивание тлеющих табачных листьев. Я тоже молчал, расслабленно и внешне равнодушно откинувшись на спинку сиденья. Только мысли продолжали по-прежнему мелькать в голове стремительно, яркими вспышками. Ну и что дальше? Поначалу, осознав, что нахожусь в западне, я едва не поддался первобытному, звериному инстинкту, побуждающему тут же попытаться вырваться на свободу, но быстро отбросил эти глупости. Что мне теперь, выпрыгивать на ходу? Не выйдет, дверь, судя по характерному щелчку, заперта. Бросаться с голыми руками на самого Вяземского, сомнительное удовольствие. Из пулемета в упор, это, наверное, очень больно. Но самое главное, вне зависимости от исхода такой схватки, я только ухудшу свое положение. А я и так уже не знаю, как разгребать все, что на меня навалилось. Ладно, посмотрим, что ему нужно. В конце концов, если губернатор хотел бы убить меня, то вряд ли бы явился лично и катал бы меня на своем катафалке по городу. А даже если и попытается, ну, что ж, пусть валяет, посмотрим, кто кого. Странно, но страха вообще не было, будто это чувство постепенно атрофировалось, как ненужный придаток. После сегодняшней ночи меня, кажется, вообще мало что могло испугать. Столько всего навалилось, устало вздохнул Вяземский, будто прочитав мои мысли. Выпустив очередную струю дыма, он чуть приоткрыл окно со своей стороны, опустив стекло на ширину пальца. Его благородный профиль с широкой седой полосой в ухоженной бороде четко выделялся на фоне светлого стекла, хоть сейчас на монетах печатай. Пальцы, наверняка способные легко гнуть гвозди, держали сигару небрежно, самыми кончиками, и заметно дрожали, будто это не я сейчас в капкане, а он. Понимаю, бесцветным тоном отозвался я, все из-за визита императора, в том числе. Романов в последние годы редко покидает столицу, и это его поездка. Тут явно что-то срочное, из ряда вон, что-то, что требует личной встречи с главами основных кланов. А судя по тому, сколько он проторчал у Демидова, учитывая обстановку, наша светская беседа выглядела вдвойне неловкой и неестественной, но еще глупее было бы играть в молчанку. Надо потянуть время и понять, что Вяземскому вообще от меня нужно. Пока что такое впечатление, что он и сам этого толком не знает, либо стоит перед очень непростым выбором. Война назревает, почти наугад брякнул я, вспоминая многочисленные заметки в газетах на эту тему. Губернатор мой комментарий принял как само собой разумеющееся. Естественно, большой войны в Европе не избежать, это уже и слепому видно. Весь вопрос в том, какой ценой она нам обойдется. Он еще раз затянулся сигарой, не глядя на меня, продолжил задумчивым тоном, будто просто размышляя вслух. Демидов еще 2 года назад получил рекордные заказы от оборонного ведомства, да и от меня давно требуют удвоения поставок имбирита, а по взрывчатому и вовсе план увеличен в 5 раз, и никто и слушать не хочет о том, что это попросту невозможно. Бросив на меня, наконец, короткий изучающий взгляд, он продолжил. Но дело даже не в этом. Сейчас, перед войной, Романов как никогда озабочен вопросами лояльности и стремится погасить все внутренние конфликты между кланами. Логично, раз уж война на носу, пожал я плечами. Поэтому, надеюсь, мне не нужно объяснять тебе, почему визит императора должен пройти без неприятных эксцессов. При всем уважении, Сергей Александрович, но, я-то тут при чем? Мне казалось, мы с тобой вполне ясно договорились. Я оказываю тебе протекцию, а ты становишься моими глазами и ушами у Путилина. Однако, несмотря на всю мою щедрость, ты пока не принес ни малейшей пользы. Мало того, когда ты мне реально понадобился, ты вдруг исчез на целые сутки. Худшего времени для этого ты выбрать просто не мог. Во-первых, не припомню, чтобы я обязывался отчитываться о каждом своем перемещении. А во-вторых, дело, по которому я уезжал из города. Вяземский прервал меня, неожиданно грохнув кулаком по лакированной столешнице. Сигара в его пальцах смялась и разломилась, отлетев ему под ноги. Сила удара была такова, что сама столешница едва выдержала, видимо, спасла упругая подложка. Кажется, даже машина чуть вильнула на дороге, скрипнув рессорами. Впрочем, эта вспышка ярости была столь же бурной, сколько и короткой. «Да мне плевать», – процедил губернатор сквозь зубы. «Сейчас нет ничего важнее этой мутной истории с Арнаутовым, анархистами, кровососами и прочей нечистью. Этот клубок нужно развязать, и как можно быстрее. И снова не понимаю, при чем здесь я? Расследование ведет Аркадий Францевич. Я бы с удовольствием надавил на него самого, но это может иметь непредсказуемые последствия. Будь он обычным катихонцем, я бы с ним так не осторожничал. Но, подозреваю, этот сукин сын совсем не тот, за кого себя выдает. Впрочем, и не он один». Немного успокоившись, Вяземский взглянул на меня искоса. «Кстати, он-то знает о тебе?» Я пожал плечами. «Не понимаю, о чем вы. Вот только не надо играть со мной, Богдан. Я знаю, что ты хищник, пересмешник, или что-то в этом духе. Можешь пожирать чужие дары, даже из живого носителя». Он продолжал сверлить меня взглядом, но я молчал, глядя в сторону, на проплывающие за окном дома. Отпираться было бессмысленно, но и признаваться во всем и облегчать ему задачу я не собирался. «Это запретный аспект, и его носитель подлежит немедленной ликвидации», — продолжил он. «Соответственно, если Путилин знает о тебе и ничего не предпринимает, то это прямое нарушение кодекса священной дружины. Ах, вот он о чем. Думает с моей помощью получить компромат на Путилина, а если вы знаете и ничего не предпринимаете», — усмехнулся я, пожалуй, впервые за время поездки взглянув ему прямо в глаза. Он встретил взгляд спокойно, даже с долей какого-то азарта, будто мы находились за карточным столом, притом оба отчаянно блефуя. «Дар – это лишь инструмент, Богдан. Вопрос в том, в чьих он руках. Хотите сказать, на кого именно он работает? Ты прекрасно понял, что я хочу сказать. Твой дар опасен. Опаснее сотен болванов-анархистов, вместе взятых. Но бездумно уничтожать такой бриллиант тоже глупо, хотя законы империи обязывают сделать это. Что ж, такой реакции от Вяземского стоило ожидать, учитывая то, что мне было известно о Колизеуме. Курируемые Фомой подпольные кулачные бои – это ведь только верхушка айсберга. Те чудовища, которых мы нашли в тайном зверинце в усадьбе Барсинева. То, что я узнал от Дымова, что подслушал из разговора самого Вяземского с Фомой. Мне здорово недоставало подробностей, но общий контур этого пазла уже вполне угадывался. Для Колизеума из тайги привозит пойманных живьем чудовищ. И явно не только ради зрелищ. Это древний способ инициации первородных нефилимов – убить демона, поглотить его сердце. То, что дар почему-то можно получить только таким примитивным, варварским способом, это давняя тема для дискуссий, и в книгах про нефилимов, которые мне удалось найти, она поднимается много раз. Описывается множество экспериментов, когда дар пытались передать носителю более безопасным путем, например, через твердый карбункул, вырезанный из еще живого монстра. Но из этого ничего не получалось, и уж тем более непонятно, как передать дар, если твердого карбункула у монстра нет, и сердце его представляет лишь сгусток эдры. Даже победа над монстром в бою не дает никаких гарантий, что переход дара состоится. А еще, человек может просто не пережить этого перехода. Собственно, это одна из главных причин, почему первородных нефилимов в последние десятилетия становится все меньше, как и в целом нефилимов как таковых. А для каждого клана любые одаренные – это ценный ресурс. С помощью Колизеума Вяземский здорово мухлюет, привлекая к себе в губернию одаренных со всей округи. Натаскивает их в реальных боях, а когда повезет, то и создает новых нефов. Он и так в более выигрышном положении по сравнению с другими кланами, за счет того, что Томск у самой границы с Сайберией, одаренные тут рождаются чаще. При таком раскладе, конечно, он не откажется от тайного оружия в виде собственного пересмешника. Весь вопрос в том, что в нем победит, вполне естественный страх передо мной или желание использовать в своих целях. Давайте уже на чистоту, Сергей Александрович, что вам от меня нужно? Он, кажется, даже немного успокоился, тоже откинулся на спинку сиденья и, Наконец, разжал кулак и задумчиво похлопал по столику раскрытой ладонью. Крупная печатка с гербом тихо постукивала о столешницу. «В данный момент мне от тебя нужна лишь одна малость, небольшая услуга. Но от того, окажешь ли ты ее, будет зависеть очень многое, в том числе и все наше дальнейшее возможное сотрудничество. Я слушаю. В рамках своего расследования вы с Путилиным задержали одну особу. Одно время ее вроде бы держали у тебя в усадьбе, но позже она исчезла. Она вообще жива?» — говорил он нарочито небрежным тоном, снова отвернувшись в окно. «Я бы сейчас много отдал за возможность прочитать его с помощью аспекта Марокко, но даже без телепатии я уловил едва заметные изменения в его настроении и голосе, и это заставило меня приглядеться к нему внимательнее. Думаю, да», — осторожно ответил я, тщательно скрываемый вздох облегчения. «Где она сейчас?» — отрывисто спросил Вяземский, и, не получив немедленного ответа, не выдержал и развернулся ко мне. «Ну, чего молчишь? Зачем она вам? Вопросы тут задаю я. И, кажется, я спросил вполне четко. А мне кажется, вы согласились говорить на чистоту. Ты что-то слишком дерзок для человека под дулами пулемета. Ну, строго говоря, я не совсем человек. И вы так уж уверены, что эта пукалка меня остановит?» Вяземский снисходительно усмехнулся, но глаза его оставались серьезными и напряженными. На моем лице тоже застыла легкая усмешка, за которой я маскировал гримасу боли. Я осторожно попробовал развернуть тонкое тело, переборов поле синь камня. Получалось гораздо лучше, чем я предполагал. Видимо, общая моя мощь увеличилась настолько, что средства, придуманные против обычных нефилимов, меня уже не могли сдержать. Вот только больно, черт побери, и слишком медленно. На то, чтобы полностью развернуть дар и применить его, мне явно понадобится секунд 10, а то и больше. Если сработает пулемет, за это время в меня больше сотни пуль загнать можно. «Не уверен», — ответил губернатор. «Ты прав, ты не человек, и даже не нефилим. Ты скорее чудовище в человеческом обличье, и потому вообще неизвестно, что от тебя можно ожидать. Поэтому я подстраховался. Если вы осень камни, то...» «Нет, не осень камни». Вяземский извлек из кармана жилетки карманные часы, щелкнул крышкой, удовлетворенно усмехнулся, взглянув на циферблат. «Мы ведь не просто так отправились кататься, Богдан. Едва мы отъехали, мой человек отправился к Путилину со срочным донесением, чтобы выманить его из дома. На это ему давалось 5 минут, после чего группа моих бойцов взяла под контроль усадьбу и арестовала твоего камердинера и его дочку. Как там ее зовут? Я и сам не ожидал, что отреагирую так бурно. Но от одной мысли, что кто-то в эти самые минуты, пока мы катимся по городским улицам, тянет свои лапы к Раде, меня накрыло волной самой черной, самой жгучей ярости. Чтобы хоть как-то обуздать ее, я направил ее на борьбу с синь камнем. Невидимые раскаленные иглы впились в меня со всех сторон, и жгучая, пронизывающая насквозь боль, как ни странно, даже принесла некоторое облегчение. Совсем как когда молотишь кулаками в стену, чтобы выпустить пар. Внешне это, впрочем, почти не проявилось. Я просто замер, вцепившись в подлокотники, и процедил сквозь зубы. «Они, здесь, ни при чем, не нужно их впутывать. Приходится, Богдан», — вздохнул Вяземский. «Приходится. Судя по моим источникам, эти двое — самые близкие для тебя люди. Поэтому мне будет спокойнее, если они пока побудут под моей защитой». Мое тонкое тело развернулось, все узлы снова раскрылись, соединяющие их меридианы, словно вены, наполнились циркулирующей по ним эдрой. Я видел это внутренним взором, а вместе с тем четко увидел и источники терзающей меня боли. Кристаллов синь камня вокруг меня было натыкано аж 5 штук, 2 подо мной, 1 в плафоне над головой, 1 в двери и 1 в переборке впереди, прямо под дулами пулемета. Они пульсировали, источая злое, вибрирующее поле. Правда, на этом я и остановился. Вернув на несколько мгновений контроль над даром, я расслабился и позволил синь камню снова побороть меня. Силой тут ничего не решишь. Вяземский и правда безошибочно угадал мою болевую точку. Под вашей защитой, да уж называйте вещи своими именами. Они у вас в заложниках. Да, ты все правильно понял. Мне показалось, что так ты будешь сговорчивее. И все ради того, чтобы выведать местоположение Беллы. С чего она вдруг вас так заинтересовала? Ты снова лезешь не в свое дело. Огрызнулся Вяземский, раздраженно поерзав на сиденье. Ну хорошо, она работает на меня, черт побери. Так понятнее. Я не смог совладать с эмоциями, издав удивленный возглас. Вяземский в ответ фыркнул и отвернулся к окну. «Сказать на чистоту?» – спросил я, чуть успокоившись. «Теперь я вообще ни хрена не понимаю. То есть вы сами и замешаны в этом заговоре с покушением на Романова? Что за вздор?» – рявкнул губернатор. «Ты вообще понимаешь, что ты несешь?» Я выдохнул, надувая щеки, и зажмурился. Голова все еще раскалывалась после борьбы с Синькамнем, но после слов губернатора эта боль, кажется, еще больше усилилась. «Так может, вы мне просто объясните, наконец, в чем дело? Вы ведь совершенно правы, этот запутавшийся клубок и правда нужно уже разрубить. Но для начала надо разобраться, что вообще происходит. Это не твое дело. Раз не мое, так выпустите меня отсюда, и отпустите Демьяна и Раду. Мне вообще плевать на все эти ваши разборки». Вяземский, поигрывая желваками, молча смотрел на меня, что-то прикидывая в уме. Я ждал, всем своим видом показывая, что это мое последнее слово. Эта игра в гляделки длилась недолго, но от напряжения меня бросило в жар, и я явственно чувствовал, как капля пота стекает по виску. «Ох и упрямый же ты, сукин сын», – процедил Вяземский. «Я знаю, что вы привыкли давить на людей, Сергей Александрович. В этом ваша суть, но не надо. Я ведь не враг вам, и, поверьте, вам не захотелось бы иметь такого врага. Ну, каков наглец, а? Ты что, угрожаешь мне, в моем городе, в моей же машине?» Гнев Вяземского ощущался уже физически, пространство вокруг него будто завибрировало, и металлический корпус машины вдруг жалобно заскрипел, будто его начало сдавливать огромными тисками. Бронированная переборка впереди даже подалась, чуть прогибаясь. Машина вильнула и резко сбавила ход, остановившись на обочине. Нас ощутимо тряхнуло. Губернатор спохватился и унял свой дар. Однако совладать с эмоциями у него так же хорошо не получилось. Он на несколько мгновений потерял самообладание и грязно выругался, испепеляя меня взглядом. «Да я тебя раздавлю, щенок. Ты что, не понимаешь, что ты сейчас полностью в моей власти, ты и твои?» Забавно усмехнулся я, и он напешил настолько, что ненадолго потерял дар речи. «Забавно, наконец», — возмущенно выдохнул он. «Тебя это все забавляет? Я действительно в вашей власти, и вы действительно можете раздавить меня хоть сейчас, но ведь не делайте этого, потому что надеетесь с моей помощью узнать, где Белла. Какое, однако, трепетное отношение к той, которая на вас просто работает». Он снова выругался, грохнув кулаком по столу. Потом наклонился вперед и требовательно постучал по окошку водителя. Машина снова тронулась с места. Поправив сбившийся галстук и пригладив волосы, губернатор уселся ровнее и успокоился, хотя во взглядах, которые он бросал на меня, по-прежнему сверкали молнии. «Ну хорошо, я не буду на тебя давить. Мы, можно сказать, в похожих условиях. У меня твои близкие, а в твоей власти помочь мне отыскать близкого мне человека. Так давай покончим с этим. Где Изабелла? Скажи, и я отпущу тебя. Даю слово. А Рада и Демьян, как я уже сказал, побудут у меня некоторое время. Небольшая страховка, чтобы ты не наделал глупостей, и чтобы не помешал вам угрохать Романова. Да что за бред ты несешь?» Снова не выдержал он. «Я, наоборот, пытаюсь спрятать концы в воду, чтобы вся эта история с липовым покушением не всплыла наружу. Липовые, насколько я могу судить, Арнаутов настроен вполне серьезно. Не знаю», — раздраженно мотнул головой Вяземский. «Я уже тоже ни черта не понимаю. Поэтому мне и нужно переговорить с Изабеллой. А если по порядку, восстановим, так сказать, общую картину», — предложил я и, едва он дернулся в ответ, предупреждающе поднял руку. «Вот только не надо опять про то, что это вы тут задаете вопросы. Мы и так потеряли кучу времени, бодаясь, как два барана. Может, поговорим спокойно?» Вяземский помолчал, глядя в окно, и, наконец, повернулся ко мне. Надо отдать ему должное, на этот раз он действительно взял себя в руки. Сейчас он был таким, каким я его запомнил по прошлой нашей встрече, спокойным, уверенным, подчеркнуто доброжелательным. Да, это маска, и глаза под ней то и дело вспыхивают огнем, но так уже гораздо лучше. Ну что ж, может, так и правда будет быстрее. Уверяю вас, я готов помочь, и тоже расскажу все, что знаю. Да уж будь любезен. Он улыбнулся одними губами, и в сочетании с холодными глазами это смотрелось как-то по-змеиному. «Итак, мы с тобой познакомились 16-го числа, на осеннем приеме. Я помню, в тот же вечер ко мне заявился князь Орлов-младший, из Демидовских. Молодой выскочка, как-то умудрившийся дослужиться до главы городской охранки. «Да, мы едва не столкнулись у вас в приемной. Вот это и на самом деле забавно, потому что он поначалу говорил как раз о тебе, просил выдать для правосудия, обвинял в причастности к убийству Аскольда Василевского, но быстро сдал назад, когда понял, что ты под моей защитой. Видел бы ты его физиономию, а потом принялся уверять меня, что прибыл в Томск специально, чтобы предупредить меня о серьезной опасности. Якобы ячейка Молота Свободы, действующая в городе, готовит масштабный акт террора. Бомба в людном месте, во время одного из массовых мероприятий по случаю прибытия императора. Но при этом акт этот, лишь отвлекающий маневр, а настоящая их цель, это Романов. Того планируют отравить. И откуда у него такие сведения? Вяземский презрительно усмехнулся. О, тут целый спектакль. Этот щенок пытался убедить меня в том, что этим своим докладом он оказывает мне неоценимую услугу. И в целом показать, какой он великий сыщик. Но я-то знал, что вся эта подготовка теракта, на самом деле, его же рук дело. Арнаутов, его человек. И он сам внедрил его в томскую ячейку Молота, чтобы потом накрыть всю ячейку с поличным. Но почему на вашей территории? Он ведь вообще из Демидова. И это, как я понимаю, вообще другой клан. Естественно, он таким образом пытался убить двух зайцев. Во-первых, выслужиться по линии охранки, раскрыв крупное дело. А во-вторых, подставить меня, и таким образом выслужиться уже лично перед Демидовым. У нас с Никитой давние счеты. Я поморщился, переваривая услышанное. Что-то я запутался. А вам откуда это известно? И зачем Орлов пришел к вам и выдал вам своих же террористов? О махинациях Орлова мне известно почти с самого начала. Потому что в ячейке Молота у меня свой информатор. Белла, разумеется. А Орлов явился ко мне, потому что испугался. Изначально его план не предполагал никакого покушения на Романова. Собственно, когда он все это затевал, вообще не было известно, что император собирается в Томск. Покушение – это инициатива Арнаутова. Гребаный кровосос возомнил о себе невесть что, а для Орлова это уже перебор, понимающе кивнул я. А сам Орлов узнал о готовящемся покушении уже от грача. Я вспомнил эпизод в Громовских банях и обрывок подслушанного разговора. Тогда ни черта не было понятно без контекста, но сейчас все становилось предельно ясно. Арнаутов не мог провернуть все в одиночку, поэтому хотел подтянуть еще кого-то из стаи, в частности, барсука Барсинева и грача. Но когда он поведал им свой план с покушением, оба отказались в этом участвовать без одобрения главы стаи. Тогда Арнаутов и убил Барсинева, чтобы обер-полицмейстер не мешал его планам. И грача тоже хотел устранить, но тому удалось бежать. А потом грач предупредил и Орлова, и Сумарокова, и стая выписала Арнаутову свою черную метку. Вот почему в Томск в последние недели стеклось столько вампиров, не только из-за меня и Демьяна. Тут просто много чего сошлось. Разумеется, это перебор, фыркнул Вяземский. С какой стороны ни посмотри, мальчишка понял, что его игра может зайти слишком далеко, и перепугался до чертиков. Однако, надо отдать ему должное, он постарался вывернуть ситуацию себе на пользу. А вы, ну, а я, в свою очередь, решил развернуть все в свою сторону. Оставил Орлова в Томске, наобещал ему стрика раба за то, что он раскроет сие страшное преступление и изловит Арнаутова. Он поверил. На деле же я планировал сделать так, что теракт в самый последний момент предотвратят мои люди. Поскольку благодаря Изабелле я буду в курсе всей операции до малейших деталей. При этом Арнаутова возьмут живьем, и он даст показания, исходя из которых Орлов был связан с Молотом и подготовкой теракта и покушения. И таким образом подставите не только его, но и его покровителя, Демидова. Просто вернул бы ему его же горькую пилюлю, усмехнулся губернатор. Так мы с Никитой развлекаемся уже последние лет 100. Очаровательно изобразил я усмешку, хотя на самом деле от всех этих интриг меня тошнило. Вот, значит, как, мне это с самого начала казалось странным, что Орлов ошивается все это время в Томске. Он ведь начальник городского управления охранки в Демидове, и вдруг покинул пост на столько дней, тем более когда в Демидов прибыл сам император. Для такой отлучки у него должна была быть очень веская причина. Но тут во все это дело влезли вы с Путилиным, не скрывая раздражения, прорычал Вяземский, и кровососы из стаи. Я уж не знаю, что они не поделили с Арнаутовым, но в итоге того спугнули, а Белла оказалась в руках у Путилина, и без нее я как без глаз и без ушей. Ситуация вышла из-под контроля. Еще и Барсинев мертв, А мне толком и некого поставить на должность обер-полицмейстера. У Филиппа даже толковых заместителей не оказалось. Я вспомнил его разговор с Фомой, который подслушал в библиотеке, и задал уточняющий вопрос. А вы, кстати, так и не узнали, кто убил Барсинева и почему? Есть подозрение, что это кто-то из стаи? Нет, Барсинев ведь сам был из стаи, причем имел в ней кое-какой авторитет. Его убил Арнаутов. Вяземский, прищурившись, недоверчиво взглянул на меня. Откуда такая версия? Это не версия. Я видел это своими глазами. А вам ваш ценный информатор разве не рассказал об этом? Изабелла, похоже, сама об этом не знала. Может быть, задумчиво пробормотал я. Что-то во всей этой истории все же не увязывалось, и я пока не мог понять, что. Очень отвлекало воздействие синь камня, это все равно, что сидеть на иголках. Поэтому она и нужна мне, повторил Вяземский. Охранка по моему распоряжению провела масштабный рейд по всем, кто имел хоть малейшие отношения к молоту. Но Арнаутов по-прежнему на свободе, и пока это так, опасность, что он хотя бы частично реализует свой план, остается. А без Изабеллы его не отыскать. Знаете, что мне кажется самым странным в этой истории, Сергей Александрович? Что вы так доверяете Белле? Не опасайтесь, что она вами вертит, как хочет. Я вообще подозреваю, что именно она, глава всего этого заговора, а не Арнаутов. Арамис всего лишь инструмент, а возможно, и вы тоже. Потому что, если она вхожа к вам в резиденцию, не говори ерунды. Снова потерял терпение Вяземский. За кого ты меня принимаешь? Да, мы близки с ней, давно у меня не было столь бурного романа. Однако задурить мне голову не сможет даже самая обольстительная женщина. И вот тут-то все, наконец, и встало на свои места. Вот он, недостающий кусочек головоломки. Причем все оказалось так просто, что я невольно рассмеялся в голос, приведя Вяземского в бешенство. Вы, не знаете, это был даже не вопрос, а утверждение. О чем, рявкнул губернатор, о том, что ваша Изабелла, не Филим, и что у нее за дар. Судя по тому, как окаменело лицо Вяземского, я попал в яблочко. Губернатор замер, будто превратившись в скульптуру, взгляд его тоже остановился, затуманился, будто направлен был уже не на меня, а куда-то внутрь. Вы что же, не задумывались, почему Путилин арестовал ее, да и вообще влез в это дело? Все эти анархисты, террористы, революционеры, это ведь дело охранки, а не священной дружины. Но вот Белла, это как раз наш клиент. Она тайная одаренная, причем с запретным аспектом. Аспект Марокко. На последней фразе Вяземский дернулся, будто от пощечины, и взгляд его снова обрел осмысленное выражение. Она способна гипнотизировать людей, продолжил я, управлять ими напрямую, если потребуется, даже парализовать силой мысли. Но, насколько я понял, редко действует так топорно. Скорее обрабатывает жертву медленно, постепенно, внушая им нужные решения. Может даже заложить в голову человеку некий сценарий, который тот начнет исполнять, получив внешний сигнал, без прямого воздействия дара с ее стороны. С чего ты все это взял? Медленно, не разжимая зубов, проскрежетал Вяземский, смотря куда-то мимо меня, будто не решаясь встретиться взглядом. Я это знаю не понаслышке. Сам подвергался ее воздействию, и один из моих друзей тоже. Поэтому мы и держали ее все это время в кандалах с синь камнем. Можете спросить у Путилина. Рапорты с протоколами допросов и своими выводами он уже наверняка отправил начальству, но, возможно, сохранил копии. Он слушал, не перебивая, и я продолжал делиться своими соображениями, чувствуя, что он вот-вот сломается. Вообще, Путилин подозревает, что Белла – иностранная шпионка, заслана Иберийской унией или англосаксами, да кем угодно. Сами ведь говорите, война на носу. Но я, пообщавшись с ней, все же думаю, что она действительно революционерка. Надеется пошатнуть власть Нефилимов. Не думаю, что она всерьез верит в то, что удастся завалить Романова. Но можно ведь хотя бы попытаться устроить покушение, втянуть в него вас, как прямого соучастника. Это уже само по себе может спровоцировать серьезный конфликт внутри империи, не так ли? Вяземский вздрогнул и, все так же глядя в одну точку, прохрипел: трибуналу нужны будут доказательства. Думаю, она позаботилась и об этом. Подготовила свидетелей, которые даже под пытками будут говорить то, что в их головы вложила она, и искренне верить в это. А сама просто упорхнет в тень. Это она умеет. Я немного помолчал, наблюдая за ним.